А Джуанзы, можно сказать, что он познал основу и потому не желал сдерживать свои безумные речи. Хотя его слова не соответствуют должному, в них есть свой смысл. Но когда смысл слов не соответствует должному, то даже если они истинны, от них нет проку. Когда слова расходятся с вещами и событиями, то даже если они возвышены, их нельзя осуществить в жизни. Они, несомненно, далеки от мудрости того, кто пребывает в безмятежном покое, не ведает хлопот и кто действует лишь тогда, когда не может не действовать. О таких можно сказать, что они познали истину без умствования. Когда сердце погружено в недеяние, оно безупречно откликается всякому воздействию и потому чутко сообразуется с переменами времени. Тогда речи доподлинно подтверждаются тем, что происходит в мире. В таком случае можно слиться воедино с переменами и вовеки пребывать в сокровенном единстве с вещами. К чему тогда сочинять речи, которые противоречат сами себе, и попусту рассуждать о том, что находится за пределами мира вещей? Вот почему писания Джуанзы не принадлежат к числу канонов, но они лучшие среди всех сочинений философов. Хотя Джуанзы не воплотил в себе истину, его слова совершенны, ибо они раскрывают порядок неба и земли и природу всех вещей, разъясняют смысл жизни и смерти и помогают уразуметь, что значит быть мудрецом внутри и правителем вовне. Вверху он знал, что творящие вещи само не есть вещь. Внизу он знал, что все вещи рождаются сами. Его речи всеобъятны и возвышены, и смысл этих речей достигает предела утонченности. Комментарий первый. Хотя большое и малое не одинаковы, но когда каждая вещь обретает себя, она существует по своей природе, и тогда каждый действует по своим возможностям. Так все сущее соответствует своему уделу и становится единым в безмятежном странствии духа. Разве можно говорить о том, что какие-то вещи лучше других? Комментарий второй. Общий смысл речей Джуанзы состоит в том, чтобы вериться недеянию и обрести себя в свободном странствии. Поэтому значение предельно великого или предельно малого раскрывается в природе каждой вещи. Муж, прозревший высшую истину, должен видеть исконное и, главное, и не обращать внимания на производное и мелкое. Что бы ни случилось в мире, ничто не смутит его помыслов. Комментарий третий. Большая вещь само собой требует большого дела, а большое дело само собой требует большой вещи. Такова истина естества вещей. Нет нужды беспокоиться о том, что она не будет соблюдена, и тем более не нужно волноваться о различии между великим и малым. Комментарий четвертый. Полет птицы Пен продолжается полгода, и за это время птица Пен может долететь до небесного водоема. Полет воробья продолжается несколько мгновений, и воробей перелетает с одного дерева на другое. Способности этих птиц не одинаковы, но в том, что каждый из них следует своей природе, они равны. Комментарий пятый. Каждая вещь достигает совершенства, обретая свою природу, и достигает своего предела, исчерпывая себя. Две птицы имеют не одинаковый облик и потому обладают разными способностями. Одна парит высоко в небесах, а другая порхает в кроне деревьев. Однако каждая из них живет в довольстве и даже не задумывается о причинах своей радости, ибо каждая следует своей небесной природе и не знает печали. Комментарий шестой. Небо и земля — это общее название для всей тьмы вещей. Небо и земля — тело всех вещей, а естественность должна быть нормой всего сущего. Быть естественным означает без усилий быть самим собой. Поэтому птица Пен может парить в Поднебесье, а воробей может летать над землей. Дерево Минлин может жить 1000 лет, а гриб живет 1 день. Они способны на это не потому, что стараются быть такими, а потому, что сами по себе таковы. И в этом они живут поистине. Посему постичь истину неба и земли значит следовать природе всех вещей. Тот, кто владеет истиной мира, не имеет опоры. Человек совершенной добродетели пребывает в свободном странствии, постигнув сокровенное единство своего и чужого. Комментарий седьмой. Тот, кто способен водворить порядок в поднебесном мире, не управляет им. Так Яо правил, не прилагая усилий к управлению. Отшельник же Сюйю понял только то, что он не должен сменять Яо, так как в поднебесном мире царило спокойствие. Он полагал, что Яо управляет миром. Но неужели нужно сидеть молча со сложенными руками в глухом лесу, чтобы прослыть подвижником недеяния? Вот почему мужи, облеченные властью, не приемлют речей Лао-цзы и Джуан-цзы. Люди, обладающие властью, должны без колебаний идти путем деяния. Тот, кто всегда живет среди людей, будет правителем, где бы он ни находился. Комментарий восьмой. Тот, кто свободен внутри, не противопоставляет себя другим, но следует вещам и не противоборствует им. Так Яо не противопоставлял себя поднебесному миру, а Сюйю противопоставлял и потому был заурядным человеком. Почему мы так говорим? Тот, кто пребывает в сокровенном единстве с вещами, не может отстраниться от вещей, а потому сокровенно откликается всему происходящему, не пытаясь это уразуметь. Он только непроизвольно откликается на всякое воздействие, подобно отвязанной лодке, которая не по своей воле плывет то в одну сторону, то в другую. Поэтому он никуда не направляется и не живет заодно с народом, никуда не уходит и не кажется правителем Поднебесной. Так небо само по себе высоко. Вот истинная добродетель царственного мужа. Комментарий девятый. Тот, кто оставляет поднебесный мир, непременно будет почитаем в этом мире. Хотя Яо чтят в поднебесной, сам Яо не правил поднебесной. Он отринул все заботы и странствовал сердцем в мире предельной сокровенности, и хотя с виду возвышался над всеми, на самом деле пребывал в безмятежных странствиях духа. Итак, Яо в действительности принадлежал миру сокровенного, а его зримый след в мире являл собой человека по имени Яо. Если смотреть на сокровенное с точки зрения следа, не будет удивительным, что внешнее и внутреннее разделены. Мир видел только, что Яо — это Яо. Откуда же он мог знать его сокровенное существо? Комментарий десятый. Хотя совершенно мудрый обитает в царском дворце, сердцем он как бы пребывает в горах и лесах. Как может мир знать об этом? Тот, кто воплотил в себе духовную силу и постиг до конца утонченную истину вещей, пребывает в сокровенном единстве с тем, что находится за пределами четырех морей, даже если он сидит недвижно в дворцовом зале. Комментарий 11. Сердце высшего мудреца до конца проницает силы инь и ян и постигает утонченную истину всего сущего. Поэтому он может воплотить в себе перемены, соединиться с превращениями и всего достичь. Он обнимает собою все сущее, отчего каждая вещь такова, какова она есть. Когда в мире смута, его просят быть царем, а поскольку у него нет личных устремлений, он может водворить порядок в поднебесном мире и снискать славу Яо и Шуня. Он может прославить себя так потому, что следует недеянию.